Глава вторая, в которой в ссорах и раздорах пути не видно. Днем меня будет Азамат. Он бледный и осунувшийся. Я недовольно ворочаюсь и понимаю, что отлежала шею. «Лиза», — зовет муж, — «ты не заболела? Скоро уже солнце сядет». «Я поздно легла», — говорю, сажусь и принимаюсь растирать шею сзади. «Дай мне вон тот синий тюбик». Азамат не просто дает мне тюбик, но и втирает содержимое в больное место. «Ты сам-то как?» — спрашиваю, расслабляясь под его уверенными руками. «Ничего», — вздыхает он. «Кир сказал, ты его теперь ненавидишь». «Ты с ним разговаривал?» — удивляюсь. «Ну так, мы перекинулись парой слов. Я попытался с ним поговорить нормально, но он отмалчивается, а я не хочу навязываться. Если уж ему неприятно мое общество». «А жирно ему не будет?» — рыкаю я. «Он немного не в том положении, чтобы выбирать, общаться с тобой или нет. Тебе не кажется, что кто-то зажрался вообще? Поначалу дрожал, как бы не убили. А теперь, видите ли, отец ему рожей не вышел». «Лиза, не кипятись». Азамат устало упирается лбом в мой затылок. «С этим ведь ничего нельзя поделать. Он же не со зла, не нарочно. Не каждому дано терпеть уродство». «Пациентов как-то терпит. И потом Алтунгирелу вон тоже было не дано, однако научился», напоминаю я. «Да, но у него на это было 15 лет, и он знал меня до того. Ты слишком много хочешь от ребенка». Я хочу плакать. Азамат даже не злится на него. Он это просто принимает как должное. «Господи, куда я попала?» «Он хотя бы извинился?» — спрашиваю без особой надежды. «За что?» — пожимает плечами Азамат. «Он ведь просто сказал все как есть. А что на повышенных тонах, так я его сам дожал». «У меня нет сил спорить и доказывать, что Киру еще как есть за что извиняться. Алтунгирел полагает, что у Азамата выросла самооценка? Сейчас! Хотя, может, она и выросла, только вчера снова упала ниже плинтуса. Господи, я даже не знаю, как выдержать хоть 5 минут в обществе этого мелкого оборванца». «Тебе принести завтрак?» — читает мои мысли Азамат. «Не надо», — мотаю головой. «Ты чем занят-то?» «Да так, упражнения делаю по учебнику, который твоя бабушка прислала». «Я думала, ты закончил с ней заниматься». «Ну, интенсивный курс закончился теперь, я только иногда сдаю ей чтение или грамматику. Вот, сижу, учусь». «А Кир?» «Гуляет с собакой. Я ему сказал, чтобы на закате возвращался ужинать, но до заката еще 2 часа». «Понятно. Ладно, ты иди, занимайся, я скоро спущусь». Азамат меня оставляет, а я пытаюсь собраться с мыслями. Что делать, если не справляешься с ребенком? А что делать, если не справляешься со своим отношением к ребенку? Меня всю жизнь учили. Не ладится дело в семье, обратись к специалисту. Пусть у меня есть сертификат самостоятельного родителя, и я не обязана раз в месяц ходить на консультации с семейным психологом, но не обязана — не значит не могу. Я имею право получить поддержку в трудный момент. И от этого моей самостоятельности не убудет. Вот бабушка, когда маму растила, регулярно обращалась за консультацией, потому что свято верила, что сертифицированный психолог лучше знает, от чего ребенок безобразничает и как с ним поступить. И мама выросла настолько здоровым человеком, что даже Алтунгирел заметил, хотя бабушка тот еще монстр. Со мной и Сашкой мама, правда, по консультациям не таскалась, но мы были тихими, целеустремленными детьми, и с нами лучше всего работала политика невмешательства. Короче говоря, маме повезло, а мне нет. А раз нет, значит, нужно поступать как бабушка, то есть обратиться к специалисту. Мне становится легче уже от одного того, что я приняла это решение. Теперь осталось понять, к кому бежать. Очевидный вариант — связаться с каким-нибудь рекомендованным профи с земли, но он мне не нравится по 2 причинам. Во-первых, конфиденциальность консультации может быть нарушена по политическим соображениям. А мне совсем не хочется, чтобы в случае конфликта муданга с землей у наших чинуш были в руках такие козыри, как внебрачный сын императора. А во-вторых, ситуация на муданге настолько сильно отличается от земной. Люди тут думают настолько иначе, что земной специалист может и не разобраться. Так что обращаться надо к кому-то из местных. Стандартный вариант «к духовникам» отпадает, потому что аж Гедемидин сам с предрассудками. Алтунгирел уже посоветовал все, что мог, и это было симптоматическое лечение. Про других духовников мне и думать боязно. Остаются мирские старейшины, например, Унгуц. Кстати, мне еще когда аж Гдидимедин рекомендовал к нему обратиться по вопросам воспитания? Будь он нормальным человеком, я бы послушалась, а так... Ну ладно, не стоит больше откладывать, звоню сейчас же. Унгуц принимает вызов сразу, как будто ждал звонка. «А, Лиза Хян!» Радуется он, и мне становится теплее от его улыбки, и не хочется омрачать его веселое лицо моими тоскливыми проблемами. «Я все думаю, когда ж ты позвонишь? Неужто советы старого унгуца уже никому не нужны?» «Ой, нужны», — говорю с чувством. «Вы себе не представляете, как нужны. Причем нужнее всего они были пару месяцев назад, но, может быть, еще не все потеряно. Унгут ставит бук на пол и откидывается на подушке. «Ну, рассказывай, что у вас там стряслось?» И я рассказываю все с самого начала, с того, как мы снимали Кира с крыши и до вчерашнего нашего куцого разговора. Унгут скивает, гримасничает, иногда посмеивается, качает головой. Даже вчерашние события его не печалят, и я начинаю волноваться, вдруг он отмахнется от меня, не воспримет нанесенное Азамату оскорбление как повод для переживаний. Наконец моя история заканчивается. Унгут еще некоторое время сидит и задумчиво кивает. Потом начинает говорить. Кто бы мог подумать, что Азамат способен настолько подавить своего подопечного? Мальчик-то с амбициями. Что бы там Азамат ни сделал, глухо отзываюсь я, он не виноват, что Кира не устраивает его физиономия. Унгут отмахивается. Не думаю, что у него на самом деле такой утонченный вкус. Скорее, он просто хотел сказать Азамату что-нибудь ужасно обидное, а это подвернулось на язык. Он преуспел, поджимаю губы. Еще бы понять, зачем. «Это-то как раз ясно», — поднимает брови Унгут. «Хотел дожать до предела, чтобы все про него все окончательно поняли». «В смысле?» — хмурюсь я. «Адаптация? Хотел посмотреть, что будет, если мы всерьез разозлимся?» «Не думаю», — мотает головой Унгут. «Он уже и так понял, что вы не станете его наказывать, как было принято в приюте. Скорее, мальчик просто не понимает, зачем вы тратите на него столько сил. Особенно отец, конечно». Ты-то правильно его, раз-раз к работе приставила, тут помоги, там сделай, за хорошее поведение гостиниц. Это он понимает. Тебе нужны в хозяйстве руки, поэтому ты его терпишь. А Азамат, наоборот, зачем-то откладывает работу и свои нужды, чтобы с ним, с Киром возиться. В приюте такого никогда не было. Кому он там нужен заниматься с ним? За любое благо нужно платить, а чем — непонятно. Потом Азамат не рассчитал сложность заданий, а мальчик решил, что не справляется, не заслуживает отцовского внимания. И перестал заниматься, потому что, ну, чего хорошему человеку, да еще императору, тратить время на бездаря. А потом пошло-поехало. Он чувствует себя лишним в семье, старается ни в чем не участвовать. Но Азамат все равно его вынуждает, все пристает с вопросами, с предложениями, тратит свое время. Да еще и обижается. Вон, другого хорошего человека побил. Парень старается поменьше бывать дома, чтобы поменьше привлекать к себе внимание. А вчера Азамат, как ты справедливо заметила, его дожал. Это ж надо, предложить ради одного маленького Кира бросить пост, планету, друзей и чуть ли не семью. Мальчик понял, что единственный способ восстановить справедливость — это так насолить отцу, чтобы тот его выгнал. Вот и все. Я пялюсь в экран стеклянными глазами. Да, давно надо было поговорить с Унгутсом. Очень давно. Он действительно все поставил на свои места. И мне бы, конечно, в голову не пришло, что у Кира такие идеи. На Земле даже приемные дети считают себя центром Вселенной и твердо знают, что им все должны. Я просто никогда бы не подумала, что ребенок может считать себя недостойным чьего-то внимания. Это ненормально и болезненно. Чертов муданг. «Лиза Хян, ау, ты здесь?» С усмешкой окликает меня Унгут. Я возвращаюсь в реальность. «Угу, старейшина, ну что же мне теперь делать?» «А вот это хороший вопрос», — грустнеет Унгут. «Хорошо бы попытаться поговорить с мальчиком. Объяснить, что он все не так понял». Но это будет тяжело, даже если с тобой он, в принципе, согласен разговаривать. Азамата лучше вообще пока не тормоши. Но я же должна ему сказать, что его внешность тут ни при чем. Вряд ли он поверит, — вздыхает Унгутс. Боюсь, что тебе придется потерпеть его кислую физиономию до тех пор, пока Кир сам ему все не объяснит. Это может быть еще через полгода, — ужасаюсь я. Может, — кивает Унгутс. Но если ты сейчас попытаешься все объяснить Азамату, он только усвоит, что сам виноват в несчастьях ребенка. Ты этого хочешь? Я живо себе представляю, как Азамат кидается вымаливать прощение за свою нечувствительность и запугивает ребенка так, что тот пешком уходит обратно в приют. И правда, пожалуй, нужно начинать с другого конца. Чем я еще могу тебе помочь, доченька? Ласково улыбается Унгут, следя за моими гримасами. Наверное, пока ничем. Попробую поговорить с Киром, если он явится к ужину, конечно. «Спасибо вам, старейшина», — с душой добавляю я. «Никогда больше не пренебрегу вашим советом». «Да», — отмахивается Унгут, — «ничего я тебе особенного не присоветовал. Азамат мог бы все тоже сказать, если бы свое детство вспомнил. Я ведь по нему сужу. Он хоть и не безродный, но аравата под палкой привык чувствовать себя виноватым во всех невзгодах. Ладно, иди, перебирай свою крупу, авось какая каша сварится». Азамат на кухне за белую с перченым чаем ковыряет упражнение на первое лицо глаголов. «Какой-то у тебя странный язык», — говорит. «По законам все складывается, а в словаре написано, что так не бывает». «Что, например?» Да вот тут слова исключения. Как это может быть, что нельзя сказать «я победю»? Что это за пессимизм такой? Я начинаю смеяться. Надо просто как-нибудь в обход сказать, типа «одержу победу». Азамат пожимает плечами. Или вот еще. Сосать сосу, а почему не пылесосу, а пылесошу? Потому что не пыли сосать, а пылесосить, хохочу я. Странный язык. Азамат качает головой, глядя, как я угораю. Но я рад, что тебя повеселил. Где у тебя тут завтрак? Или обед? Я готова к принятию пищи, говорю, отдышавшись. На плите суп-пюре, только в общей кастрюле, а в маленькой это обед Алека остывает. Азамат вдруг как-то мрачнеет и добавляет. Кир отказался помогать его варить. Я поджимаю губы. В принципе, логично, если он добивается, чтобы мы его вытурили. Я говорила с Унгутсом, сообщаю. Азамат смотрит на меня с надеждой. Он кое-чего предположил. Все-таки Кир не думает о тебе так, как сказал. Он просто хотел тебя позлить. Азамат склоняет голову и не отвечает. Послушай, продолжаю. Расскажи-ка мне поподробнее, из-за чего у вас вчера начался скандал. Да на пустом месте, говорю же. Азамат нехотя отрывается от экрана. Он плелся за мной еле-еле. Я его раз подогнал, два подогнал. А он все сзади тащится. Я сбавил скорость, чтобы с ним поравняться. Так он еще сбавил. Я говорю, у меня нет столько времени, чтобы с твоей скоростью ползти до желтых камней. А он развернулся и назад галопом. Задумчиво киваю. Очень похоже на то, что говорил Унгутс. Азамат снова утыкается в свое упражнение. Я ем в тишине, потом подкармливаю Алека молочком. Режим летит к чертям. Муж напряженно долбит по клавишам, заполняя пропуски в предложениях. Мне больно на него смотреть. Не знаю, как высижу до тех пор, пока удастся поговорить с Киром. «Пойду прогуляюсь», — говорю. Азамат кивает, хотя я не уверена, что он меня услышал. Я надвигаю высокие меховые сапоги, вставляюсь в короткую шубу и выхожу. На улице свежо, небо подернуто очень тонкой дымкой облаков, даже солнышко просвечивает. Ветра почти нет. Для прогулки хорошая погода. Я обхожу вокруг дома, проверяю, не выглядывают ли мамины растения из-под снега. Кто-то из сыновей сторожа должен был их укрыть. Некоторое время торчу на берегу, любуюсь долом, прекрасным во все времена года. Потом разворачиваюсь и топаю по самой широкой тропинке, просто потому, что она самая широкая. От нашего дома есть три тропы. На запад по берегу, на северо-восток в лес и на север к стоянке унгутцев, а оттуда в степь. Вот в ту степь я и ползу без особых идей. Стойла, построенные в углу стоянки еще до войны, открыты, лошадей в них нет. Оглядевшись, замечаю двоих серых слева, под крутым склоном. Они щиплют сухую траву, торчащую между камней. Видимо, их выпустили погулять. На горизонте в степи маячит третий, кажется, со всадником. Вот, значит, где Кир гуляет, когда возвращается домой в ночи. А ну-ка. Я спускаюсь по склону туда, где топчутся серые кони. Один стоит довольно близко, и я его подзываю. В упор не помню, как подзывать муданских лошадей, да и имен этих скотов я не уловила, поэтому обхожусь универсальным «пст». Как ни странно, конь поднимает голову и подходит поближе. Склон достаточно крутой, чтобы я смогла залезть на спину лошади сверху, хотя, конечно, корячилась долго. Хорошо хоть вышла в штанах. Однако серая громадина вытерпела мои издевательства без возражений. И я все-таки уселась верхом. Только теперь вспомнила, что управлять лошадью мне нечем. Мужики как-то их по шее хлопают. Ох, нашла я опять приключений на свой главный мыслительный орган. «Давай-ка потихонечку, вон туда, за Киром!» Негромко предлагаю я коню. Помню, что если кричать, они ускоряются. Только медленно, понимаешь, медленно. Конь некоторое время стоит в задумчивости, но я не помню, каким словом его запустить, так чтобы не сразу в галоп. Наконец он трогает шагом в нужном направлении, и я облегченно выдыхаю. Растопыриваю пятки, чтобы, не дай бог, не пришпорить это исполинское существо. Мне за его ушами цели-то не видно. Однако конь подвозит меня ровнёхонько к Киру. Не знаю, понял ли он мою просьбу, или просто пошел к человеку, который может объяснить доступно, что мне нужно от бедного копытного. Кир смотаться не пытается, сидит верхом, повернувшись ко мне боком, и смотрит выжидательно. «Привет», — говорю осторожно. «Здравствуйте», — еще осторожнее отвечает Кир. А вот бы я еще знала, как продолжить этот разговор. Ладно, попробуем в лоб. Кир, послушай, если ты добиваешься, чтобы мы вернули тебя в приют, то зря. Мы никогда этого не сделаем. Он сдвигает брови. Почему? Потому что за каждым нашим чихом следит вся планета. Все знают о тебе. Ты существуешь для огромного количества людей. Ты не можешь просто исчезнуть, как будто тебя никогда не было. А если я не хочу с вами жить? Почему не хочешь? Кир отворачивается и молчит. «Нет уж, дорогой», — я складываю руки на груди. «Если ты хочешь каких-то изменений, будь добр, объяснись». Ребенок пару раз глубоко вздыхает и, наконец, выдает: «Вы мне не нравитесь. Мне было лучше в приюте». Он настолько откровенно врет, что мне даже становится его немножко жалко. Наверное, ему было очень трудно это сказать. «Чушь», — отмахиваюсь, и его лицо вытягивается. «Если ты хочешь заслужить расположение отца, никогда не ври». «Я не хочу! Мне не нужно его расположение!» «Еще как нужно!» — возражаю я. «Ты просто отчаялся его получить. А зря. Азамата очень легко обрадовать, но обидеть еще легче». «Да он вообще сумасшедший!» — выкрикивает Кир так истерично, что его конь делает пару шагов назад и прятает ушами. «Вы слышали, что он сказал? Он хочет все бросить и улететь отсюда из-за меня. Я его позорю! Почему он не может просто меня отослать?» «Кир, успокойся. У меня от твоих воплей лошадь нервничает. Азамат просто хочет, чтобы тебе было хорошо. Нормальные отцы обычно этого хотят. Он не понимает, почему ты не хочешь с ним общаться. Пойди и объясни ему все, попробуй договориться». Кир опускает глаза и закусывает губу. «Он что, сам не понимает, что я ему не нужен?» «Ты ему очень нужен», — вздыхаю. «А вот быть императором он никогда не хотел. Люди решили за него, и он не смог отказаться. Ему это тяжело дается. Он так же, как и ты, боится всех разочаровать. Ему гораздо интереснее с тобой кататься на лошадях, чем сидеть во дворце и составлять документы. Не усложняй ему жизнь, Кир, пожалуйста». «Да это он все усложняет. Что во мне такого интересного? Давно бы уже забыл про меня и горя не знал». «Он не может про тебя забыть. Я же говорю, ты уже существуешь. Для него и для всех. Все, пути назад нет. Ты не можешь опять стать неизвестным и никому не нужным. Ты не можешь все бросить и начать заново. У тебя нет другого выбора, кроме как помириться с отцом. Ты все равно останешься с нами, как бы ты ни ругался и не выпендривался. Ты только причинишь ему боль, как вчера. Но это все равно ничего не изменит. Так что перестань создавать всем проблемы, извинись перед ним и смирись с мыслью, что он хочет тратить на тебя время». «А вы не можете, — Кир сглатывает, — убедить его меня выставить?» Я раздраженно вздыхаю. «Максимум, что я могу тебе предложить, — это отправить тебя учиться на землю к моей маме. Может быть, на это он согласится. Но для того, чтобы туда поехать, тебе все равно придется сначала выучить два языка, законы, обучиться водить и еще кучу всего». Кир таращится на меня огромными глазами. «Вы думаете, я могу полететь на землю?» «Если помиришься с отцом и сдашь экзамены, то да, — решаю я». «И ваша мама разрешит мне там жить?» «Да, она что угодно разрешит, — пожимаю плечами. Вот уж кто не будет тебя донимать своей назойливой заботой». Кир переводит дух, потом сужает глаза и косится в мою сторону. «Вы на меня больше не сердитесь?» «Сержусь», — киваю. «Ты меня вчера очень, очень разозлил. Меня уже почти год никто так не злил». «Тогда почему вы сюда пришли?» — хмурится Кир. «Потому что я, в отличие от тебя, знаю, что если сидеть в углу и злиться, ничего не изменится. И пока ты не извинишься, я не хочу с тобой иметь никакого дела». Кир набирает побольше воздуха и выдыхает. «Простите, пожалуйста, я больше так никогда не сделаю». «Да не передо мной, идиотина!» — качаю головой. «Перед отцом извинись. Ты его обидел. Ты знаешь, сколько сил я потратила, чтобы увидеть его и не стесняться своей внешности? Сколько долгих-долгих разговоров, интриг и скандалов мне пришлось устроить, чтобы Азамат перестал считать себя хуже других? А ты вчера все это уничтожил одним словом. Так что иди теперь и объясняй отцу, что ты просто хотел его позлить». Кир слушает меня, пожевывая губу, потом обреченно кивает и направляет лошадь к стойлам. Моя, к счастью, идет следом. На полпути нас накрывает большая тень. Задираем головы и видим, что на стоянку метит приземлиться какой-то незнакомый унгуц. Переглядываемся и прибавляем ходу. Лошади нервничают. Пока мы огибаем крутой склон и взбираемся по кривой тропинке, унгуц как раз садится, и из него вытряхивается Арон. О боже, он ведь собирался прилететь, чтобы пойти на охоту. Я прямо чувствую, как у меня вытягивается лицо. «Хутунхон!» — радостно приветствует меня деверь. «Никак встречаете?» «Честно говоря, мы тут просто гуляли с Киром. Я даже не знала, что ты сегодня прилетишь». «Как же!» — Арон разводит руками. «Мы с Азаматом ведь договаривались. Он что ли забыл вам сказать?» Пожимаю плечами. «Может, и говорил, да я забыла». «Ну ничего страшного!» — радостно отмахивается Арон. «Я пилота отпущу, как вы думаете? Вернемся-то вместе, наверное». Я мысленно кривлюсь, представив себе отпуск в одном доме с Ароном. «Ну да ладно, если сильно достанет, вызовем ему из столицы другого пилота, а то еще этого придется куда-то девать». «Да, отпускай, конечно», — мило улыбаюсь я. «Что же ты собственным унгуцем до сих пор не обзавелся?»